Крамер послушно следил за движением насекомых. Что до Вейса, то возвышенность чувств сообщила его голосу и лицу некую восторженность. Он посмотрел на Крамера доверительно, будто говоря: «Вот что такое жизнь, если пренебречь мелочами». «В таком разрезе я никогда об этом не думал, Эйб», — проговорил Крамер, — «но вы совершенно правы. Похоже, момент для того, чтобы впервые назвать начальника Эйбом, был выбран правильно. Вначале у меня были кое-какие сомнения насчет дела этого Маккоя», — сказал Вейс. «Создавалось впечатление, что Бэкон и его люди на нас давят, а мы идем у них на поводу. Но нет, все оказалось правильно. Как мы обходимся с этим выскочкой с Парк-авеню? А как с любым другим? Вот как. Арест, наручники, распределитель, отпечатки пальцев, ожидание в вольерах — все в точности, как с любым местным. Думаю, теперь к ним пошел чертовски правильный сигнал. Пусть люди знают, что мы представляем их и что они тоже часть Нью-Йорка». Вейс бросил взгляд сверху вниз на 161-ю улицу с видом пастуха, оглядывающего свое стадо. «Хорошо, что здесь нет никого третьего. Будь здесь сейчас еще кто-нибудь, возобладали бы иронии и цинизм. Невозможно было бы думать ни о чем, кроме того, что у Эйба Вейса через 5 месяцев перевыборы, а 70% обитателей Бронкса черные и латиноамериканцы. Но поскольку они были вдвоем, Крамеру удалось проникнуться и дойти до сути, которая заключалась в том, что стоящий рядом с ним фанатичный капитан Ахав говорит верно. «Вчера вы поработали на славу, Ларри», — сказал Вейс. «И я хочу, чтобы в таком же духе у вас шло дальше. Не правда ли? Ведь даже чувствуешь себя по-другому, когда твой талант поставлен на службу чему-то значительному. Господи! Вы же знаете, сколько я получаю». Крамер знал. Вейс получал 82 тысячи в год. «Раз 10 я был на распутье и мог все бросить и получить в 5 раз больше, занявшись частной практикой. Но ради чего? Свой путь мы проходим только один раз, Ларри. За что хочется, чтоб тебя помнили? За какой-нибудь дурацкий особняк в Ривердейле или Гринич или Локаствелли? Или за то, что ты старался что-то изменить? Мне жаль Томми Киллиана. Он был хорошим помощником окружного прокурора. Но Томми вздумала сделать деньги, и теперь он их делает. Но как? Водит за ручку и вытирает носы всяким жуликам, психам и наркоманам. Персона вроде Маккоя для него ценная реклама. Он таких людей и близко не видывал с тех пор, как ушел из прокуратуры. Нет уж, я лучше буду заведовать лабораторией межэтнических отношений. Это мое твердое мнение. Лучше уж я буду стараться что-то изменить». «Вчера вы поработали на славу, и я хочу, чтобы в таком же духе у вас шло дальше». «Господи, сколько времени-то?» — вдруг спохватился Вейс. «Уже есть хочется». Крамер с готовностью бросил взгляд на часы. «Почти 1:45. «А хотите? Оставайтесь. Перекусим вместе. Судья Тонетто зайдет, и еще этот Овертон, или как его там, ну, из «Таймс». Вечно я забываю. Их там всех зовут либо Овертон, либо Клифтон. Одни к дьяволу Баспы, а еще будут Бобби Вителло и Лео Вайнтрауб. Вы знаете Лео? Нет? Тем более не уходите. Многому научитесь». «Ну что ж, если это удобно...» «Ну, конечно!» Вейс махнул рукой в сторону гигантского стола заседаний, как бы показывая, что места хватит. «Надо только распорядиться, чтобы принесли сандвичи». Он сказал это так, словно мысль о совместном завтраке возникла вдруг экспромтом, и он решил заказать его прямо сюда, на работу, чтобы не нужно было никуда ходить, как будто он, да и к кто бы то ни было из лихих ковбоев, скрывающихся в островной цитадели, мог осмелиться выйти, пройти среди стад и перекусить где-нибудь в торговом центре. Однако Крамер запретил себе всякий дешевый цинизм даже в мыслях. Как-никак предстоял завтрак с такими людьми, как судья Тонетто, Бобби Вителло, Лео, специалист по недвижимости, Овертон, как его там, ну уж точно, Басп, да еще и из «Нью-Йорк Таймс», и к тому же с самим окружным прокурором. В общем, кончилось его барахтанье в безвестности. Благодарение Господу за великого белого преступника. Благодарение Господу за мистера Шермана Маккоя. В порыве праздного любопытства он и впрямь на миг задумался о Маккое. Маккой. Немногим старше его. Интересно, каково было нырнуть разочек в ледяную реальность этому Баспу, у которого до сих пор все в жизни складывалось, как ему хотелось. Но это был лишь миг, минутная слабость. Согласно представлениям индейцев из первобытного племени Бороро, живущего вдоль реки Вельмермельё в джунглях Амазонки, такая вещь, как отдельная личность, не существует вовсе. Бороро считают сознание открытой полостью, вроде пещеры, туннеля или, если хотите, галереи, которая вмещает всю деревню и все джунгли. В 1969 году Хосе Дельгадо, выдающийся испанский нейрофизиолог, провозгласил воззрение индейцев Бороро правильными. Почти три тысячелетия западные философы рассматривали личность как нечто отдельное, уникальное и помещающееся у человека, так сказать, внутри черепной коробки. Эта его внутренняя сущность должна была, конечно же, вступать во взаимодействие с внешним миром и учиться у него, и вполне могла оказаться в этом несостоятельной. Тем не менее, считалось, что в основе каждой человеческой личности лежит нечто неустранимое и незыблемое. «Это не так», — заявил Дельгадо. «Каждая личность есть временное соединение материалов, позаимствованных у внешней среды. Ключевое слово здесь — временное, и масштаб времени не годы, а часы». Он ссылался на эксперименты, в ходе которых здоровых университетских студентов укладывали в кровати, в хорошо освещенной, но полностью звукоизолированной камере, надев на них перчатки для уменьшения осязательных ощущений и полупрозрачные очки, закрывающие доступ зрительным впечатлениям, в результате чего эти студенты начинали галлюционировать уже через несколько часов. Без деревни, без джунглей полость пустеет, и никакого сознания, никакой личности не остается. Правда, об экспериментах, доказывающих обратное, он не упоминал. Не обсуждал он и проблему того, что происходит с человеческой личностью или с тем, что человек считает таковой, когда она из полости, открытой внешнему миру, превращается в увеселительный парк, куда все, кому не лень, врываются побегать, попрыгать и поорать, пощекотать себе нервы и разжечь огонь в чреслах, готовые ко всему, что там найдется, к смеху, к слезам, стонам, замиранию сердца, к ужасам, захватывающим дух, к чему угодно. И чем кровавее развлечение, тем слаще. Иными словами, он ничего не поведал нам о сознании человека, оказавшегося в центре большого публичного скандала на исходе XX века. Вначале, в течение первых недель после происшествия в Бронксе, Шерман Маккой считал прессу врагом, который преследует его извне. Он страшился каждого нового выпуска газет, каждой новой передачи телевидения, так как человек страшится орудия незримого и неведомого врага, падающих бомб или снарядов при обстреле. Даже еще вчера, стоя в грязи под дождем у центрального распределителя и видя белки глаз и желтые зубы своих врагов, которые преследовали его, травили, измывались над ним, разве что не топтали его ногами и не плевали в него, он все-таки продолжал считать их врагами внешними. Готовые убить, они окружили его, мучили, унижали, но им не подвластна была его внутренняя сокровенная сущность, личность Шермана Маккоя, таящаяся в плавильном тигле его сознания. Они окружили его, чтобы убить, и убили. Когда именно он умер, то ли в очереди у двери центрального распределителя, то ли в вольере, он вспомнить не мог. Но когда он вышел на волю, и Киллиан устроил свою импровизированную пресс-конференцию на крыльце, он уже умер и родился заново. Для нового его воплощения пресса не была врагом и не была чем-то внешним. Пресса стала теперь формой бытия, как болезнь, как какая-нибудь красная волчанка или бугорчатка. Вся его нервная система подключилась к беспредельной непредсказуемой сети теле- и радиовещания и газет. Тело дыбилось, горело и трепетало под ударами информационных токов и алчного любопытства посвященных, а посвященными были все. От ближайшего соседа до равнодушнейшего и отдаленнейшего из чужестранцев, которого на минуту позабавил его позор. Тысячи. Нет, миллионы их ворвались в полость, которую он считал когда-то своим «я», личностью Шермана Маккоя. Он также не мог теперь помешать им вторгнуться в его нутро, как не мог не впустить воздух в легкие. Или, точнее говоря, он мог не впустить их точно так же, как мог бы навсегда лишить легкие воздуха. Такой выход не раз за тот длинный день приходил ему в голову, но с этим кошмаром он боролся, боролся, боролся. Он один раз уже умерший. Началось это спустя всего какие-то минуты после того, как они с Киллианом ухитрились, наконец, выбраться из толпы демонстрантов, репортеров, фотографов и съемочных групп и сесть в предварительно нанятую Киллианом машину. В машине работал приемник, водитель слушал развлекательную станцию, однако почти тотчас пошла врезка новостей, которые передавали каждые полчаса, и сразу Шерман услышал свое имя, имя и все тот же джентльменский набор слов, которые ему предстояло снова и снова слышать и видеть весь остаток дня. Уолл-стрит, высшее общество, сбил и сбежал, примерный ученик, Бронкс, неизвестная женщина в машине. Ему бросился в глаза взгляд водителя. Тот через зеркальце заднего обзора пытливо всматривался в открытую полость, которую звали Шерман Маккой.